1295 году в Персии вспыхнул мятеж, и Гайхату, дядя Газана, был убит. Газан занял отцовский трон. Его короткое, но выдающееся царствование способствовало прогрессу страны. Бедняжка Кокичин недолго наслаждалась своим положением жены властителя. Она скончалась в 1296 году. Как раз в этом году Пола добрались, наконец, до Венеции. Конец примечания. В связи с этой историей надо сказать, что в двух старейших рукописях книги Марко Поло имеется весьма любопытная дополнительная запись. В ней говорится, во всей остальной книге об этом нет ни слова, что венецианцы везли еще кроме Кокичин и некую дочь царя Манзи, может быть, дочь покоренного сунского императора, которую тоже благополучно доставили в Персию. Возможно, что эта девушка была послана дополнительно, тоже в качестве жены хана Аргуна. О ее дальнейшей судьбе мы ничего не знаем. Обе царицы, скажу вам, были под охраной трех послов Пола. Как родных дочерей оберегали они их и защищали. А царицы, молодые да красивые, всех трех почитали за родных отцов и во всем их слушались. Послы передали цариц их государям, Кокичин, жена Газана, полюбила послов так, что нет того, чтобы она не сделала для них, как для родных отцов. Когда три посла уходили домой и прощались, так царица на расставании горько плакала. Рассказал я вам все, что похвалы достойно, как трем послам поручено было из далеких стран отвезти таких двух невест к их женихам. Оставим это и расскажем о том, что случилось потом. Здесь и обрывается у Марка эти скудные, скупые, бесстрастные страницы, повествующие о долгом и многотрудном путешествии, где было, надо полагать, немало бед, опасностей, кораблекрушений, где люди страдали от голода, жажды, зноя, от нападений диких и враждебных племен. Такого сжатого и бесстрастного рассказа о столь опасном плавании и путешествии мы не знаем во всей истории исследования Земли. Описание труднейшего путешествия со всеми его опасностями и превратностями занимает лишь несколько страничек и выдержано в том спокойном, эпическом, лишенном всяких эмоций тоне, который так характерен для Марка, когда заходит речь о его личных делах. Что же вам еще сказать? Этим своим неизменным восклицанием заканчивает Марка рассказ о путешествии, отчет о котором у других путешественников составил бы объемистый том, пересыпанный местоимением «я». Благополучно доставив госпожу Кокичин и ее будущему супругу Газану, венецианцы возвратились ко двору Гайхату, который, вероятно, был тогда в Тебризе. Тебриз находился как раз на пути к дому, и уставшие после долгого плавания венецианцы были рады отдохнуть в этом сравнительно благоустроенном и спокойном городе. Нам неизвестно, почему они задержались, прожив в Тебризе целых 9 месяцев. Может быть, их по каким-то соображениям государственного порядка не отпускал Гайхату. Возможно, что они поджидали какие-либо отставшие суда, где были их товары или услуги. Не исключено, что из-за каких-нибудь военных действий караванный путь оказался закрытым, и ехать было нельзя. Может быть, путешественники ждали писем из Венеции или других мест, или болели. А может быть, все трое задерживались здесь по торговым соображениям. Или представился случай округлить капиталы, чем пренебречь было невозможно. Или требовалось обратить громоздкий товар во что-то такое, что было легче перевести и укрыть от грабителей? Чтобы объяснить задержку венецианцев в Тебризе, можно брать любую из этих причин, ибо истинной причины мы не знаем и едва ли когда-нибудь будем знать. До нас дошло, однако, известие, отражающее жизнь Пола в Тебризе. Из завещания мессера Мафео мы знаем, что пока Пола жили в Тебризе, там умер слуга Мафео Маркетто, вручивший своему хозяину некую сумму денег с тем, чтобы тот привез эти деньги в Венецию и отдал их частью его внебрачному сыну Мальсо, а частью матери Мальсо Юсе.